Всемирные товары. Да, в маркетинге, как и в жизни, есть свои универсалии. Косметическая торговая марка Oil of Olay первой заявила, что женщина может быть прекрасной в любом возрасте, что явно пришлось по душе прекрасной половине человечества. Некоторые компании могут воспользоваться своим происхождением и традициями, построив на их основе свою глобальную индивидуальность, если, конечно, у них достаточно средств, чтобы сохранять уникальные черты. Леви Страус и Дисней экспортируют американскую мечту. Шанель и Луи Вуйтон символизируют французский шик. Армани представляет итальянский стиль. Бербери символизирует классические английские ценности. Однако большинство стремящихся в глобальную деревню смертных просто-напросто несостоятельны в своих притязаниях на звание поставщиков всемирных товаров. Пионер глобализации и пределы развития. Компания Nestlé является глобальной компанией чуть ли не со дня основания. В 1860-х годах Анри Nestlé беспокоила проблема высокой смертности детей. В то время детская смертность в Швейцарии была выше, чем в большинстве отсталых стран сегодня. И предприниматель создал один из первых продуктов Nestlé – детские кукурузные хлопья. Nestlé придерживался двух великих идей. Во-первых, компания сразу вышла на международный рынок. Спустя всего 4 месяца ее новый продукт уже продавался в 5 странах Европы. Во-вторых, он хотел иметь собственный бренд. В те времена уже существовали внутримагазинные частные марки. Nestlé создал одну из первых торговых марок фирм-производителей. Но, несмотря на все свои глобальные усилия, по прошествии многих лет Nestlé осознала, что для победы одних глобальных марок недостаточно. Несколько лет назад консультационная фирма McKinsey проанализировала ситуацию в Nestlé и установила, что компания практикует создание новых торговых марок по поводу и Бизонова. Nestlé принадлежат несколько десятков всемирных брендов, таких как Бейси, Бутони, Carnation, KitKat, Mighty Dog и Perrier. Их УТП меняются в зависимости от страны. Более 100 региональных брендов, таких как Alpo, Contandina, Herta, Macintosh и Vittel, не претендуют на глобальность. Свыше 700 локальных брендов, таких как Brigadeiro, Solis и Texicana, не дотягивают даже до регионального статуса.